Глава 8. Следующий день начался под девизом «Труба зовет». Точнее, звал монарший долг, и наступали суровые императорские будни. Должно быть, Фьяра родилась под счастливой звездой, отсиделась в ледяном логе, типа смоталась на родину в отпуск, и благополучно отбыла в мир иной, под крылышко по уши влюбленного в нее Леши. Меня же ждала куча обязанностей, а вот про права никто даже не заикался. С утра пораньше, не успела даже толком позавтракать, заявился первый страждущий, некий Эрл Фитивен, отреженный ко мне моим дрожайшим ледяным супругом для приватной беседы, а, как выяснилось, чуть погодя, для банального допроса. Явился в самый неподходящий момент, когда я, усиленная работая челюстями, дабы в кратчайшие сроки добавить себе массы, знакомилась с событиями, произошедшими без меня в замке. Другими словами, слушала последние сплетни. Лиан был не в курсе, что месяц назад моя душа покинула хрупкое пристанище, тело Лианы, и в нем воцарилась прежняя хозяйка. Мужчинам, всем кроме лекарей и время от времени нарушавшего правила игры Тальдена, запрещалось видеться с Ари Герхельда. Сегодня для Екеля впервые открылись двери в святая святых, покой императрицы, и он примчался ко мне с позаранку, с интересной, а главное полезной информацией. Оказывается, ее сиятельство графиня Дальжи покинула хрустальный город сразу после нашей со Аскальдой свадьбы и, по слухам, возвратилась в родные пенаты, рассветное королевство. Убрался во свояси и его темная светлость Хантабесир, укатил в свое лилипутское княжество, гордо именуемое независимым государством. Также мне донесли, что в последнее время его дракон великолепия часто бывает не в духе. А вчера, узнав, что ее лучезарность и рада бы принять дорогого супруга, но состояние не позволяет, ледяной лог и впрямь чуть не стал ледяным. Ну или, как вариант, не превратился в жалкие угольки. Вроде тех, что в данный момент Элиль старательно ворошил кочергой, чтобы пламя в камине распустилось жарким огненным цветком. И с Мабли тоже все в порядке, хоть видимся мы с ней нечасто, заметно погрустнел Лиан и спущим усердием принялся окомкать нелепый бархатный берет с розовым пером. «Давай сделаем так, я сейчас быстренько потолкую с этим, как его там, Эрлом Фитивеном, главным императорским дознавателем», услужливо подсказал Лиан. В общем, мы с ним покалякаем о том, о чем ему не терпится со мной покалякать, а потом поедем к Мабле. Что скажешь? Паш просиял, хоть и пытался сохранить серьезное выражение на усыпанном веснушками лице, но уголки губ все равно предательски дернулись вверх. «Пойду позову Эрла Фитивена», — поклонился мой юный помощник, пряча взгляд в ту самую счастливую улыбку, уже успевшую растянуться до самых ушей. Из уютного будуара я перебралась в просторную гостиную для официальных приемов, в которую Лиан пригласил дознавателя. Дежурно расшаркавшись, Эрл Фитивен, мужчина невзрачной наружности, с невыразительными чертами лица и такой же одеждой, простого кроя, темной и неброской, принялся методично извлекать из меня воспоминания о древней. Метал вопросы, словно острые дротики, вместе с непонятными взглядами и глубокомысленными «Хм, интересненько» и «Надо же!» «Значит, говорите, кто-то приказал снежному духу расправиться с вами», пошел следопыт по второму кругу, расхаживая по комнате. Тоже кругами, назойливо мельтеша у меня перед глазами. «Именно, говорю», кивнул терпеливо. «И к смерти ее лучезарности Мавены древняя тоже была причастна». «Из того, что от нее услышала, полагаю, что была». «Интересненько». «А вот мне уже нет». «Эрл Фитивен, я вам все рассказала. Вам и Эрлу Хордису. Или не заметили, что повторяетесь?» А мечтала рассказать Скальде о том, что пережила, что цеплялась за жизнь больше ради него, чем ради себя. Я надеялась, осознав, что чуть не потерял меня, потерял навсегда. Он забудет о ревности и обидах. Но его дракона-бесия, в смысле дракон, который бесит, лишь черканул перед сном записку, в которой желал скорейшего выздоровления и выражал глубокие сожаления о том, что довелось мне пережить по вине Леоэллы. Как будто мне нужны были его сожаления. Я нуждалась в любящем и любимом драконе, а не в сосульке с уязвленным чувством собственного достоинства. «Я всего лишь пытаюсь получить более четкую картину случившегося», — прервав мацион, великосветски поклонился мужчина. «Память со временем притупляется. Вопросы помогают глубже погрузиться в прошлое и освежить воспоминания. У меня скорее мозги стухнут от звучания монотонного голоса дознавателя, чем освежится память». Пришлось отвечать по второму разу. Уволю надознававшись, Фитивен наконец оставил меня в покое. На радости, что допрос закончился, собиралась позвать Элиль и попросить принести накидку, но тут Тагра притащили Эссель Тьюлин. Придворная дама была не в курсе, что существуют две фьяры – фальшивая и настоящая. А потому вместо обличительной тирады меня приклеили к креслу медоточивыми речами. Эссель Тьюлин никак не могла нарадоваться, что все сложилось так замечательно. Ее любимая невеста, я, представляете, вышла замуж за ее любимого императора. И теперь мы все заживем дружно и счастливо. Была рада с вами увидеться, но сейчас мне, правда, пора собираться. Нацелилась взглядом на двери, гадая, как бы пропихнуть в них этого тюленя. За минувшие недели придворная сваха раздобрела еще больше. И даже высоченные эннены не делали ее визуально выше и стройнее. «Но как же так, ваша лучезарность?» – всплеснула она руками. «Только что прибыли и Эсселин Кристель, и Эсселин Ренеа, Эсселин Эйвион ждет не дождется с вами встречи, да и остальные девушки со вчерашнего дня надеются на аудиенцию». «Кто такие?» – настороженно вскинулась я. «Что-то слишком много Эсселин заявилось в логово дракона». Никак его великолепие надумал устроить третий отбор, а меня в качестве наказания заставит присуждать красоткам Алианам баллы. «Так ведь ваши же фрейлины, ваша лучезарность!» – заулыбалась придворная дама. «Самые утонченные, самые красивые и образованные девушки Адальфивы!» – возвестила радостно, вот только я ее радости не разделяла. «Они составят вашу свиту, станут вам верными подругами, будут следовать за вами везде и всегда!» «Ура!» Сердце кольнуло неприятное чувство. Утонченные и красивые лучше бы выбирали по образу и подобию этой пышки. Тогда бы в груди сейчас не проходил сеанс иглотерапии. Решив, что врага нужно знать в лицо, милостиво разрешила. «Ладно, зовите своих фрейлин, но только по-быстрому», предупредила, не желая отказываться от прежних планов и уже сегодня намереваясь забрать из дома бургомистра свою настоящую подругу Мабли. Стоило отдать придворной даме должное. Эссель Тьюлин знала свое дело и приказы выполняла оперативно. 5 минут не прошло после ее ухода, и вот она снова стоит возле окна и заслоняет собой солнце. Важно задрав тройной подбородок, представляет по очереди входящих в гостиную красоток. Будто модели выплывают на подиум. Приходилось признать, расхваливая новоиспеченных фрейлин, экс-командирша ничуть не преувеличивала – девушки действительно были хороши собой. Ровесница Фьяры или, может, чуть старше. Стройные, смазливенькие, в светлых нарядах и со светлыми очами, которые они, с кротостью, присущей каждой средневековой деве любого возраста и статуса, на меня подняли, прежде сложно опустившись в реверансах. Если сравнивать меня с ними, то фрейлины, приседая, походили на грациозных лебедей, а я на бегемота на лыжах. «Ваша лучезарность! Мы так рады, безмерно счастливы! Это такая честь для нас!» Разливались соловьиными трелями, звенели хрустальными колокольчиками голоса прелестниц. Уже потом я узнала, что все до единой были из благородных семей, но ни одна не обладала способностью принимать драконью силу. Как по мне, счастливицы. Не придется участвовать в отборах, мариноваться под любовными чарами, а главное – становиться объектом внимания ревнивцев, собственников и самодуров в лице ледяных и огненных. Кристель и Ренеа, смуглые брюнетки, прибыли в ледяной лог аж из Рассветного Королевства. Достались мне в компаньонке также рыженькие Ния и Августа. Шатенка по имени Сафира сверкала зеленющими глазищами, настолько яркими и выразительными, что, вглядываясь в эти изумруды, я на какое-то время залипла. А вот представители сильного пола наверняка залипнут, опустив взгляд ниже. Уроженка холодной Лейфории являлась счастливой обладательницей соблазнительных и весьма выпирающих форм. Как по мне, даже слишком соблазнительных и слишком выпирающих. Нужно будет держать ее подальше от Скальды. Сделала себе пометку в памяти и приступила к визуальному знакомству с шестой и, к счастью, последней красавицей. Ею оказалась голубоглазая блондинка Эвион. На первый взгляд, самая застенчивая из фрейлин, с трогательными ямочками на щеках, появлявшимися всякий раз, когда она улыбалась, очаровательно невинной и при этом с какой-то искусительной томностью. Глядя на фрейлину, я почему-то вспоминала о Фьяре. Наверное, княжна Сальвер тоже вот так трогательно смущалась и чувственно улыбалась, когда окучивала Лёшку и пудрила мозги Скальды. Впрочем, не будем судить по внешности. Не за всяким ангельским личиком прячется гнилая личина. После того, как Эссельт Юлин представила всех девушек, те вкратце рассказали о себе, не забывая повторять, как счастливо находиться при сумеречном дворе и какая это для них честь – служить Аре самого могущественного из тальданов. «Ну, вот и познакомились», – подвела я итог первому общению и поднялась с твердым намерением, наконец, отчалить из замка и отправиться за Мабли. Стоило только распрощаться с креслом, как фрейлины, будто по команде, снова опустились в реверансах. «Вольно. Я хотела сказать, можете идти отдыхать. Располагайтесь, знакомьтесь с ледяным логом, чувствуйте себя как дома, в общем. Но не забывайте, что вы в гостях». Девушки обменялись недоуменными взглядами, как если бы вместо взглядов бросали друг другу фрисби на пляже. К счастью, фрейлины были не в купальниках, иначе моя самооценка уже валялась бы где-то под фундаментом замка. «Но, ваша лучезарность, в течение дня фрейлина обязана быть с вами», – прервала гляделки бывшая сваха, а ныне просто моя персональная нервотрепательница. «А выполнять приказания не обязаны?» «Обязаны», – с неохотой выдавила из себя женщина. «Ну так пусть и выполняют. Дамы, побудьте со мной вечером, а сейчас у меня дела». «Как вам будет угодно, ваша лучезарность? Если только мы вам понадобимся, зовите нас в любое время дня и ночи», — стал мелодично прощаться мой сексапильный секстет. «Это еще надо уметь говорить, будто петь». Эссельт Юлин тоже не стала задерживаться, и вскоре я уже шла по замку. Пока знакомилась с местными топ-моделями, Лиан от моего имени велел заложить карету – и теперь следовал за мною, распираемый от радости, что вот-вот увидит Мабли. Снежок трусил рядом, высокомерно поглядывая на обитателей замка. Мне же, в отличие от Кьерда, явно довольного эффектом, который производила наша троица, было неловко от того, что приходилось отвечать на бесконечные поклоны придворных. К счастью, ни один старейшина на глаза не попался. Зато на них, как на рыболовный крючок, попался Герхельд, оказавшийся в неподходящее время в неподходящем месте. Стоя ко мне в полоборота, его великолепие общался с разодетыми в пух и прах эрлами. Понадеявшись на «авось пронесет», я осторожно двинулась вперед. Успела добраться аж до самой лестницы, а вот слететь по ней метеором, увы, не получилось. Я оказалась в поле зрения Тальдена и, как назло, в зоне его досягаемости, тут же нарушивший мою зону комфорта. «Ваша лучезарность!» Не приветствие, а грозный рык, ударивший спину с такой силой, что даже удивительно, как сумела удержаться на месте, а не покатилась кубарем с лестницы. Лиана и Снежка как ветром сдула. Тоже мне защитнички. Первый робел перед Тальденом и даже ее побаивался. Второй от пажа недалеко ушел. Вроде бы большая зверюга. Но рядом со Скальдой Снежок превращался в того пугливого, беззащитного малыша, которого я подобрала на развалинах древнего святилища, лабиринта смерти. Стоило ледяному со мной поравняться, и я вдруг тоже почувствовала себя крошечной и незначительной, чем-то вроде букашки или даже соринки, которая попала дракону в глаз, жутко ему мешала и нервировала, но от которой он пока что не мог, хоть и очень хотел, избавиться. «Вы куда-то собрались?» Благоверный навис надо мной, преградив дорогу. «Мне казалось, вам не здоровится». «Вам правильно казалось», — чуть согнула колени, выражая некое подобие почтения, в то время как взгляд выражал куда более искренние чувства. «И да, я куда-то собиралась». Тальден сощурился, почти скрыв под этим недобрым прищуром льдины в серых глазах. «Если прогуляться по парку, то вас обязаны сопровождать фрейлины. Почему они не с вами?» «Ах, вот они кто! Гламурные стражницы! Только вместо доспехов – юбки, а вместо копий – веера. Впрочем, последние в Сумеречной империи были явно не в моде. По крайней мере, ни у одной придворной дамы я не видела этого младшего брата Пахала. Да и от жары здесь не было нужды спасаться. Фрейлины отдыхают. Поверьте, ваше отмарлепие, я вполне в состоянии прогуляться сама. Вы не в состоянии даже сама проснуться без нападения какого-нибудь духа или перемещения в другой мир. Да, сочувствие и беспокойство за родную и любимую Ари из него так и прут. А из меня вот-вот попрет кое-что другое, если сейчас же не освободит мне дорогу. Разноцветными тенями нас обтекали люди, но ни я, ни Ледяной не обращали на них внимания, поглощенные дуэлью на взглядах, словно на самых острых шпагах, кончики которых обмакнули в смертельно опасном яде. По крайней мере, Герхельдовый клинок взгляд точно был отравленным. В другой мир я сама по себе не перемещусь. Древние мертва, а меня ждут дела, так что сайонара. Попыталась обогнуть Тальдена и шагнуть на вожделенные ступени. Обогнуть-то обогнула, вот только так никуда и не шагнула. Почувствовала тяжесть ладони на локте. Требовательное прикосновение, заставившее замереть. А в следующее мгновение по щеке горячим дыханием скользнул шепот-приказ. «Возвращайся к себе, Аня». «Так печемся о силе?» «И о ней тоже». Зажмурилась, потом выдохнула. В тщетной попытке успокоиться. Не скажу, что получилось, но хотя бы сумела сдержанно выцедить. «Скальда, я не собираюсь от тебя сбегать. Мне нужно в город, чтобы забрать Мабли. Вот и все. Как видишь, ничего преступного». «Ты Мабли собралась забирать в компании пажа и Кьерда?» Знакомая ироничная ухмылка. «Почем-почем, а по ней я ни капельки не соскучилась, как и по этой версии Герхельда. Можешь приставить ко мне охрану. Да хоть целое войско со мной отправь, без разницы. Видишь, не так уж это и сложно идти на компромиссы». «Возвращайся к себе», — отрезал бескомпромиссный. «Чтоб ты своей упертостью подавился!» Меня недвусмысленно подтолкнули к галерее, по которой всего каких-то пару минут назад я шла в приподнятом настроении. Затормозила упрямо и, развернувшись, выпалила. «Тебе придется вернуть меня силой, но только не надейся, что буду молчать. Готовься к сопротивлению, крикам, истерике. Придворные будут счастливы. А в какой восторг придут старейшины?» «Думаешь, меня остановит скандал?» Короткое движение, и вот уже не только мой локоть. Я вся у него в руках. А сантиметры разделяющего нас расстояния становятся миллиметрами. Опасными такими миллиметрами. На какой-то миг заставившими позабыть, что у нас тут в разгаре выяснение отношений. И я как бы борюсь за свою свободу. И мне просто жизненно необходима победа в этой маленькой битве, а не прикосновение губ к губам. Много-много прикосновений, о которых мечтала последние недели. «Мне ничего не стоит закинуть тебя на плечо», — зашептал благоверный, мастерски развеивая наваждение. «А сброшу уже в спальне, на кровать. Заодно и проверим, так ли ты недееспособна, как утверждают Хордис и служанки». «Ах ты ж гад!» Появилось ощущение, будто меня схватили за шкирку и швырнули в прорубь. Да там и оставили отрезвляться и замерзать. В ушах противно зазвенело. Это защелкнулись, лязгая на руках невидимые оковы. И шею сдавил железный ошейник. Наверное, оттого стало сложно дышать. А может, от близости этого ледяного деспота, которого больше не хотелось целовать. Теперь хотелось другого, хорошенько ему накостылять. За холод в глазах и яд в голосе, от которых продолжала замерзать и медленно погибать. «Не посмеешь!» «Уверена?» Попятилась, позабыв, что стою на краю лестницы. Сердце запнулось, когда нога соскользнула в воздух, и я поняла, что теряю равновесие. Что и требовалось доказать, снова схватив меня в охапку, безэмоционально резюмировал маг. «Ты, Аня, находишь проблемы даже там, где их нет». «Отпусти!» «Тогда упадешь». «В город меня отпусти!» «Повторяю в последний раз. Возвращайся к себе. Знакомься с фрейлинами. Вышивай. Книги читай. Ты же любила читать. Пойдешь сама или тебя отнести?» «Я не твоя пленница!» На глаза навернулись слезы обиды. «Но можешь ею стать, если продолжишь испытывать мое терпение». Отрубил жестко, словно я и правда по статусу занимала место где-то между служанкой и рабыней, а может и того ниже. Стало горько, горько до тошноты. Я надеялась, что со временем он успокоится и сумеет меня понять. Но о каком понимании может идти речь, если мы даже такой пустяковый конфликт не в состоянии разрешить? И все из-за твердолобости некоторых экземпляров. Пошел ты знаешь куда? Только после того, как ты пойдешь к себе. Оттолкнула, вырываясь из рук ледяного, тоже ледяных, и сказала, отступая. Вижу, Герхельд, ты делаешь все возможное, чтобы чувства, что сейчас испытываешь ко мне, стали взаимными. Он ничего не ответил, только усмехнулся чему-то и, знаком подозвав стражника, велел проводить ее лучезарность, потому что сама лучезарность может ненароком заплутать в коридорах замка. Из последних сил, сдерживая слезы, рванула прочь, слыша за спиной быстрые шаги провожатого. До самого вечера занималась тем, что выдумывала, куда бы послать его гадство. Интересное, как оказалось, занятие. И даже подарок Герхельда, прибывшая на закате Мабли, не смог потушить полыхавшее в душе пламя. Но хотя бы со мной теперь была верная служанка, та, которая, в отличие от ледяного, меня поддерживала и понимала.